Джон Шлим. Все, что нужно знать о зумерах. Правда о самом смелом поколении. Перевод Ольги Семиной. Всем зумерам. Эта книга была написана для людей старших поколений, которые живут и работают рядом с вами. Но я бы очень хотел, чтобы вы считали ее моим подарком вам и способом выразить уважение, понимание и благодарность за все, чему вы меня научили. Общество процветает, когда старики сажают деревья, хотя знают, что в их тени им никогда не доведется посидеть. Греческая пословица. Введение. Начав взаимодействие с представителями поколения Z или зумерами, людьми, родившимися в период с 1997 по 2012 год, я сделал весьма интересное наблюдение. В отличие от работы с любым другим поколением, теперь я не только помогаю сажать деревья креативности, смелости, новаторства, отзывчивости, жизнелюбия, стойкости и душевного спокойствия, но и сам имею возможность наслаждаться яркими плодами и освежающей тенью этих стремительно растущих и расцветающих деревьев вместе со своими студентами, причем в режиме реального времени. Это взаимовыгодные отношения, где каждый из нас сразу и учитель, и ученик, постоянно меняющиеся ролями. Мы учим, учимся и вместе идем вперед навстречу новым достижениям. Любой, кто учится, работает или просто живет в одном мире с зумерами, я уверен, поймет хотя бы приблизительно, о чем я говорю. А если это не так, то обещаю, вы поймете, когда закончите слушать эту аудиокнигу. Конечно, невозможно быть экспертом по целому поколению, особенно если ты сам к нему не относишься. Каждое поколение состоит из миллионов индивидуумов, и каждый из них, в свою очередь, представляет собой лишь один фрагмент бесконечно сложной и увлекательной головоломки. Когда я пишу и говорю о зумерах, я делаю это с полным пониманием того, что абсолютных истин не существует, и что нельзя вписать всех в одни и те же жесткие рамки. В течение многих лет я активно слушал зумеров, стараясь как можно лучше их узнать. Мы общались на занятиях и в рамках таких проектов, как «Капсула времени поколения Z», который я создал в сотрудничестве с музеем Энди Уорхола, а также во время моих путешествий по стране. В этой книге я изложил то, что, как мне удалось обнаружить, они сами хотят, чтобы вы о них узнали. Однако это только начало, и мне еще предстоит многое выяснить и многому научиться. Моя цель как педагога и как защитника интересов поколения зумеров состояла не в том, чтобы повысить уровень своих профессиональных навыков, а скорее в том, чтобы лучше понять это поколение и в процессе узнать немного больше о себе. С самого первого дня нашего знакомства эти молодые люди покорили мое сердце и воображение своей смелостью и честностью, открыто делясь со мной самым сокровенным, особенно в том, что касается путей достижения психического здоровья. Уверенно и без стеснения произнося вслух такие слова, как тревожность, депрессия и побуждая остальных последовать их примеру, они уже сделали величайший шаг в деле пропаганды ценности психического здоровья. Но это еще не все. Они без боязни высказывают свое мнение, тем самым внося свой вклад в решение проблем, связанных с расовыми и гендерными вопросами, окружающей средой, защитой животных, нехваткой продовольствия, системой правосудия, неравенством доходов и многим другим. Более того, они полны желания сделать жизнь лучше для своих близких, друзей и для всех окружающих. Но кто же такие эти зумеры, что у них в голове? На что они надеются и о чем мечтают? С какими трудностями им пришлось столкнуться и как им удалось выйти из этих испытаний, став еще сильнее и выносливее? Цель этой аудиокниги — помочь всем нам лучше узнать представителей нового поколения. Если мы научимся их понимать, будет гораздо легче помочь им идти по жизни, получая от нее удовольствие. Кроме того, строя более продуктивные и прочные отношения с представителями когорты зумеров, мы узнаем очень много нового, приятного и неожиданного о самих себе. В этой аудиокниге я развенчиваю стереотипы, предрассудки и другие обидные и нелепые идеи, которые вредят и мешают жить как зумерам, так и всем нам. Здесь я всего лишь следую их примеру, ведь в том, что касается преодоления барьеров и разрушения ложных представлений, им просто нет равных. Знакомиться с этой аудиокнигой и предложенными в ней вопросами для размышления и обсуждения, а также с проектами можно как удобно. Хотите, слушайте аудиокнигу в порядке изложения, а хотите, начните с любого места, а потом перейдите на другое. Возьмите из этой аудиокниги то, что для вас сейчас актуально. Адаптируемые советы к своему опыту работы с зумерами. А то, что вам пока не нужно, оставьте на потом. Если потребуется, вы всегда можете вернуться к пропущенным главам. Слушать эту аудиокнигу вы можете как в одиночку, так и совместно с коллегами или другими представителями вашего поколения. Буквально повсюду в ней вы найдете новые идеи для обсуждения. Воспринимайте эту аудиокнигу и опыт своего знакомства с ней как одну из многочисленных цветущих ветвей дерева поколения зумеров, которые мы сажаем и взращиваем вместе с этими молодыми людьми и плодами которого совместно наслаждаемся. А если вам нужно побольше конкретики, предлагаю сразу перейти к описанию проекта «Дерево поколения зумеров». Поехали! Джон Шлим.